Лоис Макмастер Буджолт. Границы бесконечности. Интермедия первая. «К вам посетитель, лейтенант Фаркосиган». Слегка остекленевшие глаза на традиционно невозмутимом лице санитара выдавали его панику. Он шагнул в сторону, чтобы дать человеку, которого сопровождал, войти в Майлзову больничную палату. Майлз заметил, как санитар поспешно ретировался даже раньше, чем дверь с шипением закрылась за визитером. Вздернутый нос, ясные глаза и открытое мягкое выражение лица вызывали ложное ощущение молодости вошедшего, хотя его темно-русые волосы уже сидели на висках. Он был худощав, одет в гражданское и не излучал ауру опасности, вопреки реакции санитара. Собственно, вряд ли у него вообще была хоть какая-то аура. Давняя работа в качестве тайного агента оставила Саймону Илиану, главе имперской службы безопасности Бараяра, привычку быть незаметным. «Привет, босс», — сказал Майлз. «Выглядишь чертовски плохо», — в тон ему ответил Илиан. «Не трудись отдавать честь». Майлз фыркнул. Оказалось больно. Вообще казалось, что болит все, кроме рук, забинтованных и зафиксированных от лопаток до кончиков пальцев. Они еще не отошли после медицинского парализатора. Еще раз попробовал поудобней устроить свое облаченное в больничную пижаму тело. Бесполезно. «Как прошла операция?» — спросил Илиан. «Примерно как я и представлял, судя по тому, что было с ногами. Самой уродской частью было вскрытие правой руки и кисти, чтобы достать осколки костей. Утомительно. С левой прошло гораздо быстрее, кусочки были больше. Придется некоторое время поваляться здесь, посмотреть, приживутся ли трансплантты костного мозга в синтетической оболочке. Какое-то время у меня будет малокровие». «Надеюсь, у тебя не войдет в привычку возвращаться с каждого задания на носилках?» «Но это было только второй раз. Кроме того, когда-нибудь у меня закончатся незамененные кости, а годам к 30 я стану полностью пластиковым». Майлз стал мрачно обдумывать эту возможность. Если от него останется меньше половины, можно ли будет с юридической точки зрения считать его мертвым? Войдет ли он когда-нибудь на протезную фабрику с возгласом «Мама»? Или он чувствует себя слегка пустотелым исключительно благодаря анестезии? «Теперь о твоем задании», — твердо сказал Илиан. «Ага. Так и этот визит не был просто выражением сочувствия, если Илиан его вообще когда-нибудь испытывал. Иногда это казалось сомнительным». «У вас есть мои отчеты?» — осторожно начал Майлз. «Твои отчеты, как обычно, шедевры по части недосказанности и сбивания с толку», — сказал Илиан. Судя по тону, это ничуть его не беспокоило. «Ну, кто угодно может прочитать их, мало ли». «Ну, не совсем кто угодно», — сказал Илиан, — «но это так». «Тогда в чем проблема?» «Деньги. Точнее, отчетность по определенным суммам». Может, дело было в лекарствах, которыми его напичкали, но Майлз не видел в этом никакого смысла. «Вам не нравится моя работа?» — спросил он довольно жалобно. «За исключением твоих ранений, результаты последнего задания в высшей степени удовлетворительны», — начал Илиан. «Ей-богу, лучше бы им таковыми и быть», — мрачно пробормотал Майлз. «Ну а твои недавние, приключения на Земле перед тем все еще полностью засекречены. Это мы обсудим позже. Сначала я должен доложиться парочке вышестоящих начальников», — быстро вставил Майлз. «Это я понимаю. Нет. Речь идет об издержках во время Догульского дела и раньше». «Издержки?» — недоуменно пробормотал Майлз. Илиан некоторое время задумчиво его разглядывал. «Я считаю, что средства, затрачиваемые Императором на поддержание твоих отношений со свободными дендарийскими наемниками, окупаются исключительно соображениями внутренней безопасности. Если бы ты постоянно торчал, скажем, в главном штабе, здесь, в столице, то был бы просто чертовой мишенью для заговоров. Не только для искателей славы и карьеристов, а для любого, кто захочет через тебя задеть твоего отца. Как сейчас». Майлз сощурился, как будто более четкое зрение могло повлиять на четкость мышления. «А?» Если вкратце, кое-какие личности в имперском казначействе разбирают под микроскопом твои доклады о тайных операциях твоего наемнического флота. Они хотели бы знать в деталях, куда подевались определенные крупные объемы наличных. Некоторые из твоих счетов по замене оборудования были просто шокирующими. И не один раз. Даже с моей точки зрения. Им очень хочется доказать существование работающей схемы присваивания денег. Если ты предстанешь перед трибуналом по обвинению в набивании карманов за императорский счет, это поставит в восхитительно неудобное положение и твоего отца, и всю его центристскую коалицию. «Дело зашло настолько далеко?» — ахнул пораженный Майлз. «Еще нет. Я твердо намерен его замять, пока это возможно. Но чтобы это проделать, мне нужно больше деталей. Не хочется быть настолько слепым, как в некоторых более запутанных случаях с твоим участием. Не знаю, как ты, а я все еще помню, как провел из-за тебя месяц в собственной тюрьме», — сердито напомнил Илиан. «То была часть заговора против отца», — запротестовал Майлз. «Так же, как это, если я правильно уловил первые признаки. Но они выдвинули вперед графа Фарволка из казначейства, который лоялен до безобразия, в дополнение к тому, что личный император его, поддерживает. Надавить на него невозможно. Но манипулировать им, боюсь, возможно вполне. Он уже предубежден. Считает себя сторожевым псом. Чем больше он получит отговорок, тем настойчивее станет. С ним нужно обращаться предельно аккуратно, ошибается он или нет». «Нет?» — выдохнул Майлз. Его озарило, почему Илиан выбрал именно это время для визита. Дело не в беспокойстве за раненого подчиненного, оказывается, а в том, чтобы задать свои вопросы Майлзу сразу после операции, когда он еще слаб, страдает от боли, одурманен наркотиками, плохо соображает. «Почему бы не накачать меня фастпентой, да и покончить с этим?» — огрызнулся Майлз. «Потому что у меня есть доклад о твоей идиосинкразии на наркотики правды», — спокойно сказал Илиан. «К сожалению». «Вы можете выкрутить мне руку». У Майлза было горько во рту. Выражение лица Илиана было сухим и беспощадным. «Я думал об этом, но потом решил позволить хирургам сделать это за меня». «Ты можешь быть иногда настоящим сукиным сыном, Саймон, знаешь?» «Да». Илиан сидел, недвижимый, непреклонный, ожидая, наблюдая. «В этом месяце твой отец не может позволить себе такие слухи в правительстве. Никак не во время склоки по поводу ассигнований. Это обвинение не должно всплыть, независимо от его истинности. Сказанное в этой комнате останется, обязано остаться, между нами. Но я должен знать».